Великие заветы Бога, обнаруженные в Священном Писании, относятся к вечному намерению Бога в спасении Его народа. Они занимают самое видное место на страницах Божественного Откровения. Эти заветы имеют дело в значительной степени с божественной стороной, открывая источник всех благословений для людей и провозглашая путь Христа, через которого все они приходят. Новый и основной аспект истины представлен в каждом завете. Рассматривая их в порядке их происшествия в Писании, прогрессивно познается чудный план Бога для совершения искупления. Просто говоря, завет является договором между личностями или группами. С библейской точки зрения, завет имеет дело с обетованиями Бога. Заветы в Писании происходят от Бога для Его славы и блага человека. С Божьей стороны, Его заветы не могут быть нарушенными. Люди могут заключать и нарушать свои заветы, как часто иллюстрирует нам история, но слово Бога, Его обетования или Его заветы никогда не нарушаются. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих», — говорит Господь. Псалом 88:35. Бог в Своем вечном и неизменном уме имеет Свой совершенный и все объемлющий и неизменный план. Подобно как наша планета Земля является спутником Солнца в этой Солнечной системе, и эта система является только лишь одной из великих мириад систем, с их разновидностями, запущенными в великую бездну пространства безграничным Творцом, так оно и есть и в великом, всеобъемлющем плане Бога относительно искупления. В одном великом плане, рассматриваемом как одна система, имеется много второстепенных систем, самостоятельных и отделенных от других, однако связанные и формирующие одно целое. Этот один вечный план Бога включает в себе вечный завет, различные второстепенные части, разные заветы Бога, заключенные от времени до времени с различными людьми. Вечный завет, как прообразно представленный в его многих личных и временных заветах, формирует основание всех его поступков с его народом. Нам сказано, например, что Бог услышал вздохи и стоны детей Израилевых в их египетском рабстве, и что вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. Исход 2:24. Когда позже, в истории Израиля, он был угнетен сирийцами по причине грехов идолопоклонства, в одни царя Иоахаза мы читаем: «Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Яковом». 4 Царств 13:23. Псалмопевец провозглашает, что он, то есть Бог, вечно помнит завет свой. Псалом 110:5. В Новом Завете мы замечаем, что Божий завет является основанием для всех его благодатных действий. В действительности, это является причиной, почему он послал Христа в мир, сотворивший милость с отцами нашими и помянет святый завет свой. Луки 1:72. Исторические достижения, которые составляют сущность благой вести Иисуса Христа, Его смерть, погребение и воскресение происходят из Его завета. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Евреям 13:20. Этот самый удивительный принцип цитируется из книги пророка Иеремии автором послания к евреям. «О сем свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Евреям 10, 15, 16. Эти слова указывают без всякого сомнения, что добро, которое Бог делает для своего народа, основывается прочно на его вечном завете. Все, что Новый Завет определяет, что сделано для нас ради Христа, просто означает, что это сделано благодаря завета, который Бог заключил с Христом как главою Церкви, его мессического тела. Например, в Ефесянам 4:32 мы имеем такое увещевание: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Апостол Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». В Писании заключение завета иногда называется словом «поклясться», и завет называется тогда клятвой. Опять автор послания к евреям заявляет, что на основании его завета Бог действительно связывает себя клятвою с наследниками обетования. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Евреям 6:17. Вблизи конца их странствований в пустыне мы читаем: «Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить сынам Израилевым в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними в Хариве. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицем Господа, Бога вашего, чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с Ним, который Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор». Второзаконие 29, 1, 9, 10, 12, 13 и 14. Псалмопевец провозглашает: «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку». Псалом 104, 8, 9. В реформах, которые произошли в Иудее во время правления царя Ассы, мы читаем: «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. И клялись Господу громогласно с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись». 2 Паралипоменон 15, 12, 14, 15. Правильное познание заветов, записанных в Священном Писании, становится совершенно необходимым для правильного понимания и более истинной передачи Евангелия. Оставаться в невежестве об основной разнице, например, между заветом дел и заветом благодати, сделает человека неспособным для истинного евангелизма. Давид исповедовал: «Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Господь говорит через пророка Исаию: «И твердо держащихся завета моего». Исаии 56, 6. Апостол Павел провозглашает: «Завет о Христе прежде Богом утвержденного». Галатам 3, 17. В последующих беседах, если Господу будет угодно, мы рассмотрим Божьи заветы, все основанные на вечном завете или завете благодати. Рассматривание этих божественных заветов становится важным в понимании Божьих благодатных целей для израильского народа, Церкви Иисуса Христа и в действительности всего человечества. Мы находим заветы, заключенными с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Израилем, Давидом, и в заключение вечный завет, как данный под Новым Заветом. Люди, конечно, часто заключают заветы, извлекая для себя много выгод. Часто завет делается связью доброй воли, доверия и дружбы. Но насколько превосходные заветы живого Бога? Знание Его завета открывает пред нами то, что Бог по Своей благодати желает сделать для человека. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Единственным требованием было верное посвящение его всего существа Божьей воле и труду. Когда вошел грех, это отношение было нарушено. Человек больше не любил и не знал, и меньше всего доверял Богу. Человек не мог спасти самого себя от силы греха. Искупление должно совершиться только Богом. Однако, в согласии с законом человеческой природы, человек должен дать свое добровольное согласие и довериться Господу. Спасение может быть только через веру. Человек верою посвящает себя Божьей воле и труду. Это Бог желает сделать для нас во Христе. Доверились ли вы Ему? Вступите ли вы в отношения завета с Богом через Его Сына, Господа Иисуса Христа? Иисус сказал: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Придете ли вы к Нему? Аминь.